Он сам жаждет мести, вдруг понял Олег. Они все жаждут. И поднять его будет совсем несложно. Он поднимется сам, надо только дать ему силы, энергию. Что ж, этого добра, спасибо демону, у меня сейчас достаточно. Но отвернулась удача стерва, и битва грянула с черной сворой. Сверкание стали, игра на нервах, и ваша смерть была не ох скорой. Олег почувствовал, как испускаемая им энергия до краев наполнила погибший корабль. С хрустом соединились пробитые доски днища. Зашевелились лежащие в повалку на палубе тела команды. Оставался последний штрих. Но души ваши отваги полны, а море любит презревших. Вечность и расступились пред вами волны, закрыв на время вход бесконечный. Судно морского корабль поднялся для мести честной врагам на горе, и флот пиратский с тех пор боялся для грабежей. «И что это было?» – насмешливо переспросил капитан. «Если вам приспичило исполнить свои вирши, то могли бы сделать это в ближайшем трактире, а не гонять боевое судно». «Тихо!» – зашипел на него Велинс, суеверно поглядывая то на замершего на носу с гитарой Олега, то на темную воду за бортом. Все замерли. Из-под воды донесся тихий звук, как будто отдаленный лязг оружия, крики ярости и боли. Звук неспешно приближался. Вот уже можно стало разобрать слова, обрывки угроз и ругательств, призывы о помощи. Капитан, мощный мужчина высокого для здешних мест роста, вдруг отчаянно побледнел. «Я узнаю этот голос», – пробормотал он, осеняя себя защитным знаком. «Дохлого осьминога тебе в глотку, да чтоб попал он туда через ж**», процитировал капитан, с ужасом поглядывая на вздымающийся прямо по курсу гигантский водяной пузырь. «Это же любимое ругательство Грига, Кэпас морского дьявола. Он из дворянской семьи и не позволял себе крепких выражений». «А ты что думал? Некромант совсем с ума сошел и гоняет боевой корабль, чтоб песенками поразвлечься?» Ядовито спросил Олег. Подъем корабля получился на удивление легким, однако он вновь растратил приличную часть резерва, и это не улучшало настроение. Он собирался продолжить перепалку, однако дружный вдох то ли восхищения, то ли изумления, то ли ужаса прервал его рассуждения. Олег быстро развернулся в сторону моря. Вздымавшийся вверх водяной горб вдруг словно взорвался безумным пенным фонтаном, и оттуда, в кипящей пене и брызгах, вылетел корабль. Но что это был за корабль? Пребывание на полукилометровой глубине в течение 2 месяцев не пошло фрегату на пользу. Конечно, на такой глубине могут выжить немногие организмы, но таковые все же имеются. И они активно и старательно выполняли свою работу по уничтожению любой попавшей в их царство органики. Паруса сгнили полностью. На обильно украшенных огнями святого Эльма мачтах болтались какие-то черные обрывки. Серое, призрачное свечение исходило от них, образуя контуры тех парусов, что когда-то стояли на фрегате. И эти паруса работали. Но как? Призванный корабль грациозно развернулся, на мгновение продемонстрировав глубокий пролом в правом борту, затянутый все тем же призрачным светом, и ярко освещенную огнями Святого Эльма надпись рядом с проломом. «Морской дьявол». С наполненными парусами он прошел против ветра, приближаясь к корвету. Капитан побледнел и зашептал какую-то молитву. Морская пехота вместе с командой столпились на баке, ощетинившись оружием. Олег улыбнулся. «Не волнуйтесь, это не враги. Просто я решил, что лучше всего бороться с пиратом-призраком. Может, призрак патрульный?»